никогда не будет так, как было до того. Когда узнаешь, что значит любить больного ребенка, как тяжело находиться в больнице, потому что никогда не избавиться от страха, что все это может повториться и в следующий раз будет гораздо хуже. Дело было не только в ее дочери. По вечерам довольно поздно из Техаса звонили ее сестры, которых беспокоила их мать. Ее однажды нашли на стоянке машин в центре Хьюстона, где она бродила с DVD-диском фильма «Унесенные ветром» в руках, без единого цента в кармане, и не помня, каким образом она очутилась там. «Похоже на начало старческого маразма», прокомментировала моя мама. И это было ужасно, потому что моей жене приходилось волноваться еще и об этом. Поэтому, когда однажды вечером после того, как мы уже легли спать, Сид сообщила, что у нее задержка месячных, я сразу подумал, что это из-за стресса. Стресс странно влияет на функции организма. А когда на следующее утро она проснулась и сразу побежала в ванную, где ее долго тошнило, я подумал, что бедняжка беспокоится и за дочь, и за мать. И даже тогда, когда я стоял за дверью ванной и прислушивался к тому, как мою жену выворачивала наизнанку, до меня еще не дошло. Я еще не понял, что все повторяется опять. Самое замечательное на свете. Я и раньше видел одну из этих штук. Вообще-то, когда Джина узнала, что беременна Пэтом, я повидал их десятки. Ничего в них не было особенного, просто белая пластиковая палочка. Она выглядела, как будто чего-то в ней не хватает, как зубная щетка без щетины. Я взял в руки тест на беременность. Эта белая палочка оказалась почти невесомой. И так же неестественно легко я чувствовал себя в эту минуту. Голова кружилась. И на этой штуке имелись два маленьких окошка. В одном, круглом, виднелась тонкая голубая линия, а другое, квадратное, которое я принял за самое важное окошко и которое могло изменить все на свете, отчетливо показывало еще одну тонкую голубую линию. И, наконец, я понял. Понял не только причину задержки месячных и тошноту по утрам, но и все остальное. Наконец-то я осознал, почему я должен был остаться и остался. Это произошло, когда я скорее почувствовал, чем услышал Сид, стоящую в дверях ванной. Она плакала и смеялась одновременно, это, похоже, стало традицией, вытирая слезы рукавом футболки. «Это не страшно? Как ты к этому отнесешься?» — спросила она меня. Я обнял ее. «Это не просто не страшно. Это замечательно! Даже, я бы сказал, чудесно! Это самое прекрасное, что может быть!» Тут моя жена взглянула на меня и улыбнулась. И, наверное, во второй раз в жизни я вдруг понял, для чего я живу. «Подожди минуточку», — попросил меня Эймон. «Так ты остаешься со своей женой из-за какого-то придурка на БМВ? Ты это хочешь сказать?» «Я этого не говорил. Ты сказал, что из-за аварии все изменилось. Что до этого она паковала вещи. Она собиралась уходить от тебя, Гарри, а ты намеревался начать все сначала с кем-то другим. Если бы с Пегги не случилось несчастье, расстались ли мы с Сид? В душе я не видел причин, которые могли бы нас от этого удержать. Все так хрупко устроено в браке, как легкая паутинка, так же запутанно и непрочно,